Глава вторая. Знание противника. Бдительность народа. Государь У обратился к У Цзы. В настоящее время Цинь сдерживают нас на западе, Чу окружают нас на юге, Чжао устраивают столкновения с нами на севере, Ци вторгаются в наши пределы с востока, Янь отрезают нас в тылу, а Хань выходит на нас спереди. Эти шесть государств окружают нас, и мы должны от них защититься. Наше положение ненадежно, и это беспокоит меня. Что мы можем с этим поделать? У Цзы ответил: как правило, бдительность — это верная мера, к которой прибегает хороший руководитель, чтобы обеспечить безопасность страны. Поскольку вы теперь осознаете важность бдительности, беды можно будет избежать. Позвольте мне обсудить с вами особенности каждого из этих шести государств. Хотя войско Ци достаточно велико числом и обеспечением, оно, тем не менее, не сильно. Войска Цинь разнородные сражаются сами по себе. Войско Чу обладает целостностью, но не сможет поддерживать ее долго. Войско Янь способно обороняться, но оно малоподвижно. А армии Хань и Чжао хорошо управляемы, но малодейственны. Особенности шести государств и стратегии противодействия. Люди Ци сильны, и их страна процветает, но правитель и его придворные невежественны и не заботятся о своем народе. Их законы не соблюдаются строго, и людей не награждают по справедливости. Это приводит к тому, что у них нет единства, хотя число их велико, но войско не сильное. Чтобы победить их, мы должны разделить наше войско на три части. Две из них нападут слева и справа на армию Ци, а третья часть станет их преследовать. Их боевой строй таким образом рассыплется, и победа достанется нам. Люди Цинь жестоки, и местность в их стране обманчива. Правительство их строгое и следит за выполнением приказов. Народ доверяет тому, как распределяются награды и наказания. Их воины отважны, и их боевой дух всегда высок, поэтому они могут разделиться и вступать в бой по отдельности. Чтобы победить их, мы должны соблазнить каждый их отряд возможностью получения незначительной выгоды, и тогда те из них, кто алчен, оставят своих начальников, чтобы получить желаемое. Воспользовавшись этой возможностью, мы будем охотиться на каждый из их отрядов, используя все наши силы. Чтобы захватить их командующего, можно устроить засаду. Люди Чу слабы, а их страна велика и обширна. Но их правительство беспорядочно, а народ утомлен. Поэтому, хоть их войско и дисциплинировано, они не смогут долго поддерживать в нем порядок. Чтобы победить их, мы ударим и вызовем хаос в их лагере, и их боевой дух от этого ослабнет. Тогда мы ударим и быстро отступим и повторим это многократно, чтобы утомить их. После этого армию Чу можно будет разгромить. Люди Янь искренни и честны. Этот народ осторожен, ценит смелость и праведность и редко прибегает к обману. Поэтому они смогут защищаться, но останутся неподвижны. Чтобы победить их, ввязавшись в бой, нужно немедленно начать теснить их. Когда они пойдут в ответную атаку, нужно держаться от них на расстоянии. Когда они начнут отходить, нужно преследовать их. Это смутит их начальников и напугает солдат. Используя наши колесницы, мы устроим засаду. Так мы избежим столкновения в открытом поле и сможем взять в плен командиров. Хань и Чжао — это центральные страны. Они пребывают в гармонии, а их правительство справедливо. Их население устало от войн, но опытно в военном деле. и не испытывает достаточного уважения к своим начальникам. Их награды скудны, и их командиры не склонны биться за свою страну насмерть. Поэтому их войско, хоть и пребывает в порядке, но от него мало толку. Чтобы победить их, нам нужно использовать крупные подразделения для давления. Когда они нападут, мы будем защищать наши позиции. Когда они отступят, мы будем преследовать их. Это их утомит. Таково мое мнение об этих шести странах. Обеспечение возможностей для способных. В войске будут солдаты храбрые, как тигры, сильные настолько, что могут без труда поднять стреножник, и проворные, словно лошади варваров. Такие люди нужны, чтобы захватить вражеское знамя или убить вражеских командиров. Их следует выделить и составить из них отряд, оказывать им почести и покровительство, потому что в их руках судьба всего войска. Тех, кто искусен в обращении с оружием, силен и ловок, способен и имеет желание убивать врага, следует наделять чинами и положением в обществе. Нужно также хорошо обращаться с их семьями, поощрять их при помощи наград и предостерегать при помощи наказаний, потому что такие люди умеют как прочно удерживать позиции на протяжении долгого времени, так и уничтожать врага. Если правитель умеет распознать и оценить подобных людей, то сможет напасть на войско вдвое более сильное. Государь У воскликнул: «Замечательно!» Враг, на которого можно напасть. У Цзы сказал: «Как правило, чтобы оценить силу врага, нужно учитывать 8 условий, при наличии которых можно вступать в бой, не получая дополнительных сведений. Первое. Когда дуют жестокие ветры и холод силен, они пробуждаются рано и отправляются в путь, едва проснувшись, и ломают лед при пересечении ручьев. Когда летом жара невыносима, они пробуждаются поздно и торопятся уйти, страдая от голода и жажды, сосредоточившись на том, чтобы добраться до удаленной цели. Второе. Когда войско находится в поле на протяжении долгого времени, запасы провианта истощены, люди обижены и раздражены, являются многочисленные мрачные предзнаменования, и начальники не способны скрыть их. Третье. Когда в войске закончились припасы, топлива и фуража не хватает, погода часто дождливая и пасмурная, и даже если они хотели бы пополнить запасы грабежом, то им негде это сделать. Четвертое. Когда собранное ими войско невелико, местность и водоемы не предоставляют им преимуществ, люди и лошади больны и устали, а помощь от союзников не приходит. Пятое. Когда дорога далека, а солнце уже садится, солдаты и командиры много трудились и напуганы. Шестое. Они усталые и голодные, только что сняли с себя свои доспехи. Седьмое. Когда их командиры слабы, а начальники безответственны, солдаты и их командование не пребывают в единстве, и все войско часто бывает напугано и нуждается в поддержке. Восьмое. Когда их подразделения еще не сформированы, их лагерь еще не достроен, или же они пересекают опасную местность, и только половина войска ее уже покинула. При наличии какого-либо из этих 8 условий можно нападать на них без всяких сомнений. Враг, на которого нельзя нападать. Вот 6 обстоятельств, при которых, не получая дополнительных сведений, следует избегать столкновения. Первое. Когда страна просторна и обширна, а люди богаты и многочисленны. Второе. Когда правительство относится к народу с любовью, а благодетельность правителя распространяется и изливается на всех. Третье. Когда награды и наказания справедливы, понятны и осуществляются своевременно. Четвертое, когда людей награждают в соответствии с их достижениями, а для способных и одаренных находится дело. Пятое, когда их войско велико и хорошо снаряжено. Шестое, когда они располагают помощью со стороны всех своих соседей или поддержкой могущественного государства. Как правило, если в перечисленных отношениях мы врагу не ровня, то его, без сомнения, нужно избегать. Вот что я имею в виду, говоря «найди возможность и наступай», «осознай трудность и отступи». Как распознать положение дел у противника? Государь У спросил: «Я бы хотел по внешним признакам распознать внутреннее положение дел у врага. Потому как они выступили, я бы хотел знать их цель. Могу ли я по этим вещам предсказать победу или поражение? Каково твое мнение?» У Цзы ответил: «Если враг приближается большим числом, но беспорядочно, их строй и знамена смешаны, и они часто подыскивают, где им пройти, то, использовав 1/10 от их силы, мы, несомненно, сможем добиться того, чтобы они сделались беспомощны. Если подкрепление не приходит, то их войско лишится единства, подготовка к обороне будет неполной, приказы и правила не будут объявляться, воинский дух поколеблется, и они не смогут ни напасть, ни отступить. Использовав половину от их силы, можно будет их победить, и поражение нам ни в коем случае не угрожает». Слабые места, по которым можно нанести удар. Государь У спросил: «При каких обстоятельствах на врага можно без сомнения напасть?» У Цзы ответил: «Руководя войском, нужно удостовериться в том, каковы сильные и слабые места врага. Если есть возможность для нападения, то ударить следует по слабому месту. Далее следуют признаки слабых мест противника. Первое. Если они только что прибыли издалека, и их боевой порядок еще не сформирован и не развернут как следует, то на них можно напасть. Второе. Если они только что закончили есть, но еще не разбили лагеря, то на них можно напасть. Третье. Если они находятся на марше и их боевой порядок расстроен, то на них можно напасть. Четвертое. Если они хорошо потрудились, то на них можно напасть. Пятое. Если они не воспользовались преимуществом, которое дает им местность, то на них можно напасть. Шестое. Если они не воспользовались переломным моментом, то на них можно напасть. Седьмое. Если их знамена и флажки движутся беспорядочно, то на них можно напасть. Восьмое. Если прошли долгий путь, а их обоз и подкрепления только что прибыли, и все войско не успело отдохнуть, то на них можно напасть. Девятое. Если они переходят через реку, и половина войска уже на другом берегу, то на них можно напасть. Десятое. Если они находятся в опасной местности или на узкой дороге, то на них можно напасть. 11. Если они часто меняют строй, то на них можно напасть. 12. Если командующий находится далеко от своих войск, то на них можно напасть. 13. Если они испуганы, то на них можно напасть. Как правило, в подобных обстоятельствах нужно послать отборные отряды в стремительную атаку, расколоть силы противника и продолжать атаки многократно.